Четвертое. Знаменательным рубежом в истории русской науки оказался 1768 год. В этом году Академия наук организовала ряд экспедиций для всестороннего исследования природы и населения России. Труды их составили эпоху в развитии географической науки. Экспедиции были хорошо задуманы и оборудованы, и во главе их поставлены выдающиеся ученые. Экспедиции эти продолжались 6 лет до 1774 года. Для руководства экспедиции Академия наук наметила талантливого немецкого натуралиста энциклопедических знаний Петра Симона Палласа. Годы жизни 1741-1811. Его основной специальностью была зоология, но он постепенно расширил свой научный охват и включил в курс своих изучений ботанику, геологию, палеонтологию, минералогию, географию, этнографию и языкознание. В 1767 году он был избран членом Академии наук и переселился из Берлина в Петербург. Академия наук предложила ему прежде всего разработать план экспедиции и составить инструкцию участникам, для чего ему разыскали в архиве Академии инструкцию, составленную Миллером для участников сибирской экспедиции 1733-42 годов. Эта инструкция оказалась очень полезной для Палласа. Важнейшие цели экспедиции изложены были Палласом в трех пунктах. Первый – изучение народностей, населяющих Россию, их обычаев и обрядов. Второй пункт – исследование природы страны, сбор коллекции минералов, растений и животных. Третий – изучение способов обработки и пользования естественными произведениями, работы в рудниках, горных заводах, соляных копях, изучение условий сельского и лесного хозяйства. Экспедиция была разделена на два главных отряда. Во главе одного стал сам Паллас, во главе другого – адъюнкт Академии наук Иван Иванович Лепехин – годы жизни 1740-1802. Сын солдата, Лепехин, был принят в академическую гимназию в 1751 году. К тому времени он уже был грамотен. В 1760 году он сделался студентом академического университета. В это время общее заведование учебной частью в Академии принял Ломоносов, под влиянием которого и начали складываться научные интересы Лепехина. Через два года Лепехин был послан в Страсбург, где занимался главным образом медициной. Из Страсбурга Лепехин переписывался с Ломоносовым, который предназначал его для занятия кафедры ботаники в Академии. Получив в Страсбурге ученую степень доктора медицины, Лепехин в 1767 году вернулся в Петербург и был назначен адъюнктом Академии. К Палласу было прикомандировано двое русских ученых – Зуев и Соколов. В то время Паллас еще не овладел русским языком. В помощь Лепехину придано было три академических студента – Лебедев, Мальгин и Озерецковский. Оба отряда были прекрасно оборудованы и снабжены всем необходимым. При каждом состояли рисовальщики, чучельщики и стрелки для стреляния птиц и животных. Маршруты обоих отрядов были так составлены, что они то сближались, то расходились. Оба отряда начали с Поволжья и Прикаспия, а потом направились в Приуралье. За Урал Лепехин дошел только до Тюмени. Паллас пошел дальше, на восток, через всю Сибирь, до Монголии. Лепехин из Тюмени перевалил через Северный Урал и спустился по Северной Двине к Белому морю. Больше года он исследовал Белое море и Архангельский край. Отряд Лепехина вернулся в Петербург в декабре 1772 года. В 1773 году по предложению Академии Лепехин совершил еще путешествие по Белоруссии. В 1771 году еще не возвратившийся из путешествия Лепехин был избран членом Академии наук. В своем путевом дневнике Лепехин талантливо описал свои наблюдения не только над природой тех местностей, где проходил, но и над жизнью населения, промыслами, социальными отношениями. Лепехин собрал много ценных материалов по ботанике, экономической жизни, этнографии. Главный труд Лепехина – дневные записки путешествия по разным провинциям российского государства в четырех томах 1771-1805 годы. Еще большее значение имели материалы и коллекции, привезенные Палласом, ценные сведения по географии, зоологии, ботанике, геологии, этнографии и археологии. Говоря словами Берга, 1929 год, отчеты об экспедиции Палласа до сих пор еще служат сокровищницей, из которой продолжают черпать последующие исследователи. В 1793 и 1794 годах Паллас совершил два путешествия в Крым и подробно описал их. Палласу так полюбился Крым, что ему захотелось там поселиться. Узнав об этом, Екатерина подарила ему дом в Симферополе и два имения. В 1810 году Паллас вернулся в Берлин и через год там умер. Паллас был неутомимый писатель. Список его работ, составленный его биографом Кеппеном, занимает более 30 убористых страниц. Журнал Министерства народного просвещения, 1895 год, апрель. Укажу здесь только русский перевод описания Палласом его экспедиции 1768-74 годов, путешествия по разным провинциям Российской империи, три тома 1773-1788 годы.